Глава 9. «Если ты не появишься через 10 минут, клянусь, я убью тебя», — грозно сказала Надя мне в трубку. «Скоро буду на месте, я уже в дороге. Ты только не нервничай, пожалуйста», — примирительным тоном сказала я. Я немного опаздывала на праздник, который был организован для работников Роскорпа в связи с 10-летием холдинга. Корпоративы были организованы везде и для всех работников компании, вплоть до небольших фирм и фабрик. Плюс ко всему этому на наши банковские карточки была перечислена двойная зарплата. Когда я увидела поступившую сумму, то подумала, что это ошибка. Но в отделе бухгалтерии меня заверили, что никакой ошибки нет и что за ноябрь обычно перечисляется двойная зарплата. Я была приятно удивлена и в то же время огорчена тем, что к многочисленным плюсам Огнева присоединяется еще один – щедрость. Господи, есть ли у этого человека плохие стороны? Ну, хоть один минус. «Опять голенькой ходишь». «Дядя Семён, ну какая я голенькая? На мне теплое пальто». «А под пальто что у тебя там?» «А там у меня платье». «Платье у неё». «Поехали, дядя Семён, не отвлекайтесь от дороги, и так опаздываем». «Да что-то стало подводить меня, моя ласточка. Не заводится, чихает». Ласточкой дядя Семён называл свою машину. А опаздывали мы из-за того, что именно сегодня она решила не завестись. После 10 минут старания она все-таки сжалилась над нашими мольбами и заработала. «Старенькая ваша ласточка уже, дядя Семён». «Да нормальная она у меня. Стартер надо менять только. А так ездит она без проблем». «Так давайте менять, я вам денег дам». «Не надо мне твоих денег». «Господи ты, боже мой, ты и так мне дала слишком много в этом месяце». «А это потому, что я получила двойную зарплату». «Вот молодец этот твой Огнев. Нравится он мне». «Мне тоже он нравится, дядя Семён. Ой, как нравится». «Хорошие дела он делает. Вот по телевизору показывали, что он благотворительностью занимается. Вон сколько домов отремонтировал. На полстраны. И даже малоимущим квартиры подарил. И что самое интересное, скрывает он это. Ну, я имею в виду свои деяния добрые. Это журналисты пронюхали и поделились-то с нами. А так не узнали бы мы ничегошеньки». «Помолчал бы ты, дядя Семён. Или наоборот, рассказывал, какой он мерзавец. И на душе стало бы легче. Не намного, но легче». «Приехали. На выход, цапля. Ты позвони, когда за тобой приехать». «Не надо за мной приезжать. Поздно будет. Я домой на такси доберусь», — сказала я и быстро выскочила из машины, направляясь в сторону ресторана, который был зарезервирован для сегодняшнего корпоратива. На входе меня встретил паренек. Попросив мое пальто, он удалился в гардеробную, а я направилась в зал ресторана, из которого доносилась живая музыка и множество голосов. В помещении было полно людей, среди которых я увидела пару знакомых лиц. Остальных я видела впервые. На сцене играли музыканты, и парень пел «Делайлу» Тома Джонса. Его исполнение в ансамбле с качественной музыкой было просто превосходным. Ребята знали свое дело. Столы с едой и закусками были размещены вдоль стены, а центр зала был освобожден для танцев и в данный момент был полон танцующих пар. Среди них я заметила Ворошилова с Ириной Федоровной. Они были полностью поглощены собой. Я смотрела и любовалась ими, настолько их пара выглядела гармонично. Олег Эдуардович что-то шептал Ирине Федоровне на ухо. Она выглядела немного смущенной, и в то же время в ее глазах светилось счастье. Простое женское счастье. Насколько я знала, она была давно разведена и одна растила сына-подростка. И если Олег Эдуардович решит приударить за ней, я буду только рада за них. Ведь они оба достойны быть счастливыми. «Вот она!» — крикнул кто-то позади меня. Я развернулась и увидела Рому. Одной рукой он тыкал в меня, а второй махал кому-то через весь зал. Я проследила за его взглядом. Сквозь танцующие пары в нашу сторону пробирались Аня, Надя и Андрей. «Явилась-таки», — сказала Надя, подойдя ближе. «Я же обещала, что приеду. У меня были большие сомнения на этот счет». «Охренеть, Вероника, это твои волосы или парик?» — спросил Андрей, потянув прядь моих волос. «Ай, с ума сошел!» — крикнула я от боли. «Настоящие, не парик», — восхищенно сказал он. «И почему ты постоянно собираешь их в пучок?» «Мне так удобнее». «Ну ведь красивее с распущенными. Приходи на работу с распущенными волосами, а?» «Отстань от нее, Андрей», — сказала Надя устало. Затем обратилась ко мне. «Пойдем, мы тебя накормим. Я ела дома». Надя скептически на меня посмотрела. «Честно-честно, я сыта. А вот от коктейля я бы не отказалась». Она на секунду призадумалась, прежде чем сказать. «Ладно, будем пить, раз есть не хочешь». Мы все дружно направились к барной стойке и, присев на высокие стулья, заказали коктейли. «Ага, вот вы где! Я вас ищу-ищу, а вы коктейли распиваете без меня». Марина плюхнулась на стул рядом со мной. «Веселый вечер мне обеспечен. И почему она меня так сильно раздражает?» «Привет, Вероника, классно выглядишь. А что это ты пьешь?» Марина притянула к себе мой коктейль и принюхалась. «Космополитен». «Фу, не люблю клюкву. Молодой человек, размешайте мне, пожалуйста, мартини с водкой. Один к одному». «Похоже, наша девочка не из робкого десятка». «Жаль, что ты пропустила официальную часть вечера», — Огнев произнес речь. Марина прикрыла глаза и с придыханием сказала. «Это было нечто. Он врожденный оратор. Огнев определенно мой типаж мужчины. Я бы с ним закрутила страсти страстные». Я поняла, почему Марина так сильно меня раздражает. Она просто слишком много болтает. «Но наша проблема в том, Вероника, что он на нас даже и внимания не обратит. Куда уж нам, простым смертным?» — сказала Марина беззлобно. «А вот в этом, дорогая Марина, я с тобой полностью согласна. Кажется, Огнев уже ушел. А жаль. Не успела я насладиться лицезрением его сексуальной задницы. Из верхушки остались лишь несколько человек из совета директоров и его зам». Я проследила за ее взглядом. Чуть поодаль от нас стоял почти весь состав верхушки холдинга. Их сопровождали жены. Красивые и ухоженные дамы разных возрастов. Разглядывая их, я поймала на себе пристальный взгляд высокого шатена. Это был зам Огнева, Сергей Миронов. Смутившись, что меня поймали на месте преступления, я резко отвернулась и пригубила коктейль. Известие о том, что Огнев уже ушел, меня обрадовало и в то же время немного огорчило. Я почувствовала облегчение от того, что мне не придется с ним столкнуться, так как я понятия не имела, как себя вести и что говорить. Всю неделю до банкета я то и дело представляла себе картину. Как вхожу в зал, и Огнев восхищенно замирает, не в силах отвести от меня зачарованного взгляда. Я горько усмехнулась. Весь настрой на то, чтобы вычеркнуть Огнева из моей жизни и не думать о нем хотя бы раз в минуту, обернулся полным провалом. В глубине души я надеялась, что мы все же увидимся сегодняшним вечером. Я хотела, чтобы он увидел во мне красивую женщину, достойную официально носить звание подруги Огнева. Как далеко меня занесло. Даже мое дорогое платье, которое, по словам Нади, красиво подчеркивало мою фигуру, и неброский профессиональный макияж не в состоянии привлечь его внимание. А как бы мне хотелось, хотя бы на миг. На долю секунды почувствовать себя самой красивой и самой желанной женщиной на всем белом свете. «Добрый вечер», — глубокий мужской голос прервал мои мысли. «Здравствуйте, Сергей Игоревич», — в унисон ответили Аня и Надя. Не вступая в дискуссию и не поднимая взгляда, я пригубила свой коктейль. «Скучаем?» «Отчего же, Сергей Игоревич, мы отлично проводим время», — сказала Надя. «Вероника, вы тоже отлично проводите время?» Вопрос был адресован мне. От неожиданности я замешкалась с ответом. «Откуда зам Огнева знает мое имя?» За все то время, что я работала на Александра Владимировича, мне ни разу не приходилось сталкиваться с Мироновым. Он находился в Англии, решая деловые вопросы. Я взглянула на мужчину, который находился слишком близко от меня. Сергей Миронов был высоким, с приятной внешностью. Он с улыбкой смотрел на меня в ожидании ответа. «Я тоже приятно провожу время. Спасибо». «Могу я пригласить вас на танец?» Я уставилась на него, не зная, что ответить. Ситуация мне казалась странной. Мы виделись впервые, нас никто не представлял друг другу, а меня уже приглашают на танец. Марина толкнула меня локтем в ребро. Я возмущенно уставилась на нее. «Конечно, она принимает ваше предложение, Сергей Игоревич», — ответила она за меня. Я вложила ладонь в протянутую руку Миронова, и мы прошли на танцпол. Играла медленная мелодия, красивая, спокойная. Сергей Игоревич мягко обнял меня, и мы начали двигаться в такт музыке. Я подняла лицо и посмотрела на Миронова, пытаясь понять, что происходит. Его взгляд был добрым, он располагал к себе. И тем не менее этот мужчина был не так прост, как хотел казаться. «Расслабьтесь, Вероника. Вы пригласили меня на танец, несмотря на то, что впервые увидели». «Вы ошибаетесь. Я видел вас и прежде». «Я не припоминаю. Разве мы раньше встречались?» «Не забивайте себе голову ненужными мыслями. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего вечера». Я опустила взгляд и позволила себе отдаться ритму красивой мелодии. Сергей Игоревич был хорошим танцором. Мне было немного не по себе находиться в его объятиях. Мне казалось, что он слишком тесно прижимает мое тело к своему. Что подумают окружающие? Я попыталась взглянуть на людей, находящихся в ресторане, но всем было просто все равно. Никто не обращал внимания на нашу пару. Я решила последовать совету Миронова и расслабиться, получая удовольствие от вечера. Мелодия закончилась. Сергей Игоревич немного ослабил свои объятия, но так и не отпустил меня. «Спасибо за танец, Вероника». «Вам спасибо». Я легко улыбнулась. Оглянувшись, я увидела, что мы находились уже вовсе не на танцполе, а в небольшом коридорчике, огражденном высокими пальмами в катках. «Вы не должны бояться меня. Мы находимся здесь, потому что я не хотел, чтобы нам кто-то мешал». «Я не боюсь вас». «Это хорошо, потому что вы мне нравитесь, и я бы хотел пригласить вас завтра... на свидание». Миронов рассмеялся от своих слов. «На свидание я никого не приглашал вот уже лет 15». «Я согласна». Мой ответ прозвучал прежде, чем мой мозг смог осмыслить все происходящее. «Может, я переборщила с коктейлем? Мое поведение казалось мне немного легкомысленным». Я смотрела в добрые глаза Миронова. Он мне нравился, я чувствовала себя спокойно с ним. А что, в принципе, мне мешает попробовать закрутить роман? А ничего не мешает. Я свободна, молода. И это единственный шанс забыть мужчину, мысли о котором не дают мне спокойно спать вот уже столько месяцев. «В таком случае я позвоню вам завтра. Завтра воскресенье, у вас нет никаких планов?» «Нет». «Я рад», – прошептал он и неожиданно притянул меня к себе, накрыв мои губы в легком поцелуе. Касания его губ были нежными и приятными. «Я должен идти. Увидимся завтра?» «До завтра». Сергей снова наклонился и слегка прикоснулся губами к моим, а затем ушел. Я осталась на месте. Мне хотелось немного тишины, чтобы подумать и осознать происходящее. Прикрыв глаза, я коснулась пальцами своих губ, на которых играла улыбка. Все, что со мной произошло за последние 20 минут, казалось мне нереальным. Наверное, небеса сжалились надо мной и послали ангела-спасителя в виде Сергея Миронова. Жизнь налаживается. Резкими поворотами, но налаживается. Направляясь в сторону зала, боковым зрением заметила чей-то силуэт у дальней стены коридора. Обернувшись, я замерла от неожиданности. Оперевшись о стену и сложив руки на груди, стоял Огнев. Не в силах пошевелиться, я с затаённым дыханием, как в замедленной съёмке, следила за его действиями. Оттолкнувшись от стены, он медленно приближался ко мне. Его лицо, как обычно, ничего не выражало, но во взгляде промелькнуло что-то неуловимое, тёмное. Отчего мне стало страшно и захотелось немедленно убежать. Убежать куда угодно, только бы подальше от него. Он остановился на расстоянии вытянутой руки, а я продолжала стоять на месте, не смея шевельнуться. Его взгляд медленно скользнул по моим губам и распущенным волосам. Черты его лица слегка дрогнули. Затем его взгляд опустился ниже, прошелся по моей груди. До сих пор при наших встречах Огнев всегда смотрел лишь мне в глаза. Это было впервые, когда он позволил себе так открыто меня разглядывать. Резким движением он засунул руки глубоко в карманы брюк и сжал кулаки, будто пытался себя от чего-то сдержать. Мне стало страшно, сама не знаю почему. Ведь ничего плохого, в конце концов, я не сделала. «У тебя размазана помада». В его голосе звучало презрение, или мне послышалось. Он еще мгновение смотрел на меня, затем резко развернулся и ушел. Я открыла клатч, пытаясь найти салфетки. Мои руки так сильно дрожали, что я уронила его. Опустившись на колени, я на автомате собрала содержимое сумочки, но так и не смогла подняться на ноги. Меня трясло так сильно, что мне не сразу удалось вынуть салфетку из пакетика. Открыв пудреницу, я взглянула на свое отражение в зеркале. И снова затравленный взгляд. «Боже, когда все это кончится?» Когда я снова стану прежней, улыбчивой, беззаботной Вероникой. На моих губах, как и вокруг них, не было и следа помады. Похоже, господин Огнев хотел меня унизить. Ну что ж, кажется, у него это получилось. Еще ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько грязной и ничтожной. «Вероника, с тобой все в порядке?» Услышала я недалеко от себя. «Да, Надя, я в полном порядке». «Все просто отлично. Мы тебя всюду ищем, а ты тут расселась, как крепостная среди поля». Сумочку уронила. «Пойдем, наша растеряша». Она протянула руку. Ухватившись за нее, я поднялась на ноги. «Я когда-нибудь говорила тебе, что ты очень классная?» «Нет. Ты очень классная, Надь. И почему до сих пор тебя еще никто не окольцевал?» «Потому что все мужики сволочи», — беззлобно ответила она.